Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о реформационных событиях в Англии. На стороне короля Карла I было большинство знати, аристократии, а также богатых зажиточных обывателей, земледельцев. Многие из них всегда пополняли королевские полки кавалерии. На стороне парламента были мелкие торговцы, мелкие земледельцы и небольшое число людей из высшего общества. Офицеры и воины королевской кавалерии носили волосы с длинными локонами. Солдаты же парламентских полков, которые были в оппозиции королю, стригли коротко свои волосы на голове, и потому их иронически называли «круглоголовыми». Ход гражданской войны сначала был благоприятным для короля. В дальнейшем ходе этой войны на сцену происходивших событий выплывает историческая личность. Ним был Оливер Кромвель. Был он фермером и служил офицером в чине полковника по стороне парламента. Кромвель был великой исторической личностью. Как солдат, полковник кавалерийского полка, он проявил необыкновенные способности и большую отвагу. Солдат кромлевского полка называли «железнобокими». Они были непобедимы. Полк этих знаменитых кавалеристов состоял из религиозных людей, добровольцев. Они не ругались, не пили спиртных напитков. Они, как средневековые крестоносцы, с такой же отвагой и с пением духовных песней шли в бой, защищать свою свободу и убеждения. Армия эта была сорганизована Кромвелем и состояла из 21 тысячи солдат-кавалеристов. Их называли армией нового типа или образца. Эта армия состояла из религиозных, преследуемых людей, энтузиастов, каких мир не видел одней крестоносцев. Многие из числа этих солдат были пуританами. В 1645 году произошла решающая битва между королевскими и парламентскими войсками при деревне Насава в Англии, и королевские войска кавалерии были разбиты и рассеяны, как от сильной бури, войсками Кромвеля. Король был взят в плен. Его судили, и он был признан на основании закона английской конституции виновным, как тиран, убийца и как враг английского народа. Судом вынесен был смертный приговор. 30 января 1649 года король Карл I возведен был на эшафот, который для этой цели был построен на площади перед королевским дворцом в Лондоне. Несметные толпы английского народа собрались на площади, чтобы видеть экзекуцию своего короля. Когда война еще была в разгаре, парламент Вестминстерской ассамблеей, которая была сорганизована для этой важной цели, совершил изменения в структуре епископиальной церкви. В 1643 году епископальная форма правления была аннулирована. Ассамблея эта состояла из 121 представителя из духовенства и 30 миран. Задачей этой ассамблеи было, чтобы составить новый символ веры или кредо для новосорганизованной церкви. Вестминстерской ассамблеей она называлась потому, что она была сорганизована в городе Вестминстере. В ней были представлены несколько делегатов от епископа епископальной церкви, а также от независимой. Подавляющее же большинство состояло из пресвитериан и пуританов. С тех пор, как Шотландия стала помогать английскому парламентарному правительству в гражданской войне против короля, мечтающего восстановить римокатолицизм в Англии, то они тоже послали несколько представителей, комиссионеров, чтобы они были наблюдателями в происходивших заседаниях ассамблеи без права решающего голоса. Этот исторический документ Вестминстерской ассамблеи с принятым решением остаются в силе и обязывающими протестантской и независимой церкви по настоящее время. Документ этот потом назвали Вестминстерским исповеданием веры. В 1648 году Вестминстерское исповедание веры было одобрено и принято английским парламентом, а также правительством Шотландии. Таким образом, реформация английской церкви была завершена в том самом году, в котором была закончена 30-летняя война в Германии и подписан Вестфальский мир. Доминация пуритан в английском правительстве заканчивается. После победы армии Оливера Кромвеля над королевской кавалерией и смерти короля Карла I в Англии была введена военная диктатура. Власть Кромвеля почти состояла из людей, принадлежащих к независимой церкви, которой сам Кромвель симпатизировал. Законодательством парламента было, но еще не в проекте, что обязывающей формой правления в английской церкви должна быть пресвитерианской формой. Но такое законодательство не было принято большинством голосов, ввиду того, что представительство от армии были в оппозиции к такому решению. От 1694 по 1660 Англия была республикой, но не королевством. А лордом-протектором Английской республики был парламентом избран Оливер Кромвель. Практически это означало, что Англия находилась под военной диктатурой. Кромвелевское правительство давало полную свободу для всех религий, а в особенности для тех религий, которые в период короля были преследуемыми. Кромвель был даже расположен к религиозной секте, так называемых квакерами. Секта эта основана в 17 столетии Григорием Факсом. В русской терминологии их называют трасунами. Особенностью их было, они отказывались посещать богослужения в официальных церквах, принимать присягу, брать и употреблять оружие во время войны. Они отказывались от всяких титулов в разговоры с иными людьми, говорили только на «ты». Они были такими людьми, что в Англии многих ненавидели. Реставрация королевства в Англии приносит пуританам новые страдания. Кромвель скончался 3 сентября 1658 года. Его сын Ричард, как говорится, не был в состоянии носить сапоги своего отца. Это означало, что он не смог сыграть такую важную роль, какую сыграл его отец. Для такого великого дела он был бездарным. Многие в Англии тосковали по прежней строе дома Стюартов, и они вели пропаганду, чтобы вернуть на английский престол сына казненного короля, который тоже назывался, как его отец, Карлом. Республиканский строй Кромвеля не всем нравился. как уже было сказано, что знать и духовенство официальной церкви было сторонниками короля. Кроме того, правительством республиканским Кромвеля были удалены более как 2000 духовенства, о которых говорилось, что они вели недостойную жизнь. Лишившись своего привилегированного положения, они очень терпели от житейских трудностей. И потому все оппозиционные силы, которым не нравился пуританский республиканский строй и правительство, после смерти Кромвеля объединились, и сын казненного короля Карл II был возвращен в Англию. Событие это в истории называется реставрацией, когда королевство было возвращено и власть дому Стюартов. Произошло это в 1660 году.